«Нет, я пришел за огнем Феникса». Сердце ёкнуло, изумленно распахнуло глаза. «Но, постой, ведь мы пришли только за энергией дракона, вам незачем было сталкиваться. Хм, сложно объяснить, там столько всего намудрено». «Конечно, не без моего вмешательства», усмехнулся мужчина. «С моей подачки написаны ваши, несомненно, дерьмовые учебники. Ты сам создал видимость того, что Феникс исчез с концами. Мне потребовалось очень много времени на это. Совершенно не хотелось, чтобы ведьмы, найдя дракона, нашли и Феникса, который, кстати, защищен был гораздо лучше, чем дракон. Боже, Валтор писал историю. Так ты пришел за огнем Феникса. Почему именно с появлением Блум? Ты мог сделать это раньше. Нет, не мог. Картинка сменилась, и теперь мы находились в черном помещении с огромными колоннами, по которым шли золотые трещины, а в центре стояла огромнейшая статуя. Феникс — крайне принципиальное существо, крайне сильное, крайне избирательное. Огромного черного феникса, похожего на ворона, неожиданно возникло свечение, и из него вышел хрупкий летящий и ослепительно золотой стан. Я же сказал, что Феникс поселился здесь раньше дракона, намного раньше. Легкие сжало. Источник домино, Феникс, и в королевской семье его заветом всегда рождалась жрица, что была его нимфой и альтернативой дракона, которая его уравновешивала. Противоположность морским звездам, живая жрица домино. Щека дернулась, когда я увидела, как золотой, совсем маленький силуэт коснулся огромного клюва. Но они люди. Пусть жрицы жили дольше обычных смертных, они всегда сменяли друг друга, когда приходил срок. Пришлось сильно постараться, искажая информацию, повернулась к рассказчику. Когда дракон поселился на домино, я пустил слушок, что однажды родится дитя дракона, и оно родилось. Его рождение предсказали, Валтор выглядел изумленным. Дракон, хитрющее создание. А может, я уже тогда был настолько силен, чтобы писать будущее, как знать. Ага, я помню, что дракон в Блум собирает вокруг себя круг защиту. Посмотрела на Валтора. Слышать, что историю пишут победители, это одно, знать это, совсем другое, а уж видеть. Похоже на извращенную пытку. Дафна стала жрицей Феникса сразу после своей прабабки, теперь понятны перья на Дафне, но, почему ее называют нимфой домино? Ни слова о Фениксе нет, это тоже из-за Валтора. Домино боялась осуждения и ненависти со стороны других планет, поэтому, беззвучно ругнулась. Голова Валтора торчит из всех щелей, он вертит этим миром, как хочет, не стоит так убиваться, даже это всего лишь игра. Скользнула взглядом по храму и остановилась на существах в центре. Вздрогнула от ужаса. Гигантская статуя осыпалась, а черный силуэт птицы взмахнул угольными крыльями со всполохами огня. Он прекрасен, не так ли? С замиранием я слушала голос, наполненный восторгом и восхищением. Да, это было прекрасно, и также подобно смертельному яду. Пугающе, подавляюще. Даже если это всего лишь мираж, в движениях и атмосфере вокруг так явно чувствовалась любовь, окружающая этих существ, а также жгучее разрушение, хаос и неизвестность. Как будто сдерживаемый оторвался наружу, однако, только жрица и нимфа Феникса может передать свое право, никто другой. Сглотнула слюну, сжав браслет. Глаза скользили по самому величественному из всего, что я видела. Да, величественно, да, будоражаще, но... Скосила глаза на безумного мага. Он смотрел влюбленно. Он смотрел безумно. Псих. Ее бабка уже умерла. Не может существовать двух жриц Феникса одновременно. Это было лучшее время. Все забыли о Фениксе. Все ненавидели и боялись Феникса. А в королевской семье родился еще один ребенок с силой дракона. Чем не лучшее время? О несчастной Дафне и думать не хотели. Какой родитель захочет проклятую мертвую дочь? Да и, Дафна была слишком молода и слишком привязана к семье. Сила Феникса даровала ей мудрость, но греза о семье слишком держала ее, отрывала от ее предназначения, и вот он, итог. Я втянула воздух ртом, чувствуя запах пепла и огня, когда в храм, освещенный нежным закатом, окрасился кроваво-алым светом, как будто скидывая налет и показывая истинную суть хаоса. Звенящее напряжение мрачного и одновременно светлого храма сменилось необузданной яростью. Свет, лившийся из витражей, казалось, поставил перед собой задачу поймать тех, кто был вокруг, в свой прожектор. Суть разрушения. Руки дрожали так же, как и все нутро. Черное пламя заклубилось, и в центре возникла знакомая мужская фигура. Ведьмы уже были во дворце, и тогда я предложил ей сделку. Ты, в голове каша, как тогда тебя смогли сковать, ведьмы, силы света, как, если он получил силу Феникса, силу созидания, равную морским звездам, как он мог попасться в плен? Это было мгновение и при этом вечность, мгновение, когда сила стала моей, мгновение, когда весь мир остановился, секунда, когда я перенес храм моего Феникса в место, где его не достанут всякие твари, и мгновение, в которое Дафна тратила последние силы на то, чтобы уберечь свою сестру. Удивительно, что она смогла перенести ее во времени. Помню этот миг, и вечность. Вечность принятия всей той энергии, что обрушилась на меня. Однако, если для меня тогда прошла вечность, то для всех тех олухов, которые были на домино, прошли минуты. К счастью, их, конечно же, в тот момент по удачной случайности я не мог действовать. Все же сила Феникса передавалась по крови из поколения в поколение в королевской семье домино. Взять и передать то, что было с рождения в тебе и всех твоих предках, в самой твоей сути, за одно мгновение сложно, не так ли? Убить меня, ни у одного из них, ни у всех вместе, не было сил. Они думали, что, сковав меня, избавились навсегда, но, нет, они подарили мне возможность. Я был один во тьме, и никого больше, ни голоса, ни шепота, ни прикосновения, ни тепла, кромешный мрак, одиночество. Вот, что такое настоящая тюрьма измерения Омега. Ты заточен в бесконечную клетку, отделенную от мира пространством и временем. Нет ни одной трещины, которую можно было бы расковырять, нет ни хитроумного замка, который можно было бы отпереть, ни одного следа, доказывающего, что за пределами полной пустоты есть что-то живое. И как же ты выбрался? Ведьмы смогли разрушить то, что вызывает в тебе столько чувств. Конечно, нет. Они, совпадение, возомнившие себя моим спасением. И как тогда? Я, у меня был я сам. В этой бесконечности я в полной мере насладился и одиночеством, и отчаянием, и яростью, и силой, которая оказалась в моих руках. Суметь рассеяться на бесчисленные части, на великое множество форм и проявлений, чтобы в итоге понять, что есть великое созидание и великое разрушение. Я создал обоих, создал заново, создал сам. Я обострил и ожесточил борьбу. Я посеял вражду между ними и утвердил правила игры. Огромная какофония конфликтов внутри не менее грандиозного хаоса, борьбы и жизни. Знаешь, почему есть и боль, и страдания, и несправедливость? Качнула головой. Потому что никому не нужен идеальный мир. Именно это боль и есть равенство. Когда я понял, что я есть, больше не было ни рамок, ни ограничений. Но быть богом скучно. Куда интереснее вклиниться в чужую игру, переписать правила, сломать то, что построено, создать то, что не сумел никто из живых, но что может быть создано величественнее, чем сама история мира. Тебе не интересно, можно ли сломать эту вечную гармонию, этот вечный порядок между разрушением и созиданием, можно ли уничтожить саму суть жизни? Нет, за смертью придет жизнь, за жизнью – смерть. Но чтобы выбраться из этой тюрьмы, даже тебе нужно было бы постараться. О, нет, все было очень просто. Он снисходительно посмотрел на меня. Я сказал: «Да будет свет», и наступил свет. У меня не было слов, но, кажется, Валтору и не нужен оппонент для беседы. Я изначально лишь слушатель. Неприятное чувство того, что я жалкая мошка на его пути, комом осело в груди. Восприятие мага измерялось не днями и не годами, как у меня, а столетиями и тысячелетиями. Мы для него пыль. Минуту мы молчали. Я молчала, переваривая, а он ухмыляясь. Ты сказал, что не может быть двух нимф одновременно. Тогда Дафна жива или она все-таки призрак? Ха-ха. Конечно, нет. Дафна уже 167 лет, как мертва. Но как же? Мы же видели ее там. Часть осталась бродить по домино. Ее душа, глупость какая. То, что бродит по домино и периодически появляется в озере Рокколуче, фантом, что я создал для отвлечения внимания. Мне не нужно, чтобы о моих силах знали все, кто не попадя. Естественно, со слепком ее прошлой личности. Красивая кукла, да, но, она же, те чувства, которые я испытывала благоговение и, о, не заставляй меня копаться в твоей голове, Бада. Я так это не люблю. В головах людей один хаос, никакого порядка или логики. Я могу создать жизнь с нуля, разве сложно мне создать призрачную копию? Конечно же, она произведение искусства. Я с такой любовью создавал свет своего Феникса. Даже добавил ее глупую любовь к семье, которой у нее, как у жрицы высшего проявления, быть не должно было. Она просто изначально была сломанной. Но даже эта поломка системы случилась по твоей вине, протянула. Если бы не слухи о злом Фениксе, конечно, по-другому и быть не могло. Картины из прошлого пропали, сменяясь темной комнатой, в которой все началось. Не понимаю, тогда к чему все это Фарагонде? Она так яро утверждала, что Лилит вернется, что без Блум не победить. Зачем нужна она, когда есть ты? Ахаха, ты что, веришь этой старушке? Что еще она тебе наговорила? Что мир скоро погибнет? Или что ведьмы освободят Лилит? Или что Блум, пуп вселенной? Ха-ха-ха, я насупилась. Серьезно, то, что Блум, пуп вселенной, я знала и без директрисы. Но она сказала, что раз я видела глаза Лилит в пространстве Реликса, она убьет меня. Я своей небессмертной жизнью дорожу, буркнула, стараясь не кривиться от его хохота. Убить? Нет-нет, Лилит не такая. Зачем ей разбрасываться кадрами, которых и так немного? Фарагонда, та еще врушка. Не доверяя этой тетке, он картинно вытер слезу. Она не будет убивать, она заставит тебя принять ее сторону. Я очень хотела продолжить этот разговор, но в голове кое-что всплыло. Что-что Дафна попросила взамен? Голос вопросительно дрогнул. А это, ничего серьезного. Всего-то попросила не трогать ее семью, обиженно открыла рот, когда слова дошли до информационного центра мозгов. Ты сказал, что убьешь Блум. Сорвалась, хрипя. А, да, я соврал. Обида заполнила грудную клетку. К чему эта тупая конфронтация с Лилит, когда есть это? Об этом поговорим на следующей встрече, Бадан Барит. Сейчас же у нас начнется новый акт. Внутри все скрутило от блеска колдовских глаз. Его название — предательница. Краски сгустились, и в следующее мгновение мы стояли посреди туманного леса. Кажется, моим ведьмочкам нужна помощь. Думаю, наше новое протеже не откажет. Лицо сковал лед, не выдавая ни одну эмоцию, когда я услышала Блум. Бада, Чичта, что ты делаешь с ним? План созрел моментально. Неадекватно расширенными глазами посмотрела на фей огня и волн в окружении специалистов. Ах, новый акт, да, примечание к части. https://pinit7vaindyk, Валтор, Феникс и Дафна. https://pinit27ukavk, Жрица и Феникс. https://pinit1m0sa4baf, Валтор и Феникс. Часть 30. Примечание к части. Бичина. Ну как моментально. Я столько раз себе представляла такой поворот сюжета, однако стоило мысли появиться, как она тут же исчезла. К чему все это? Бесполезное сопротивление, доказательство невиновности. Я появилась посреди поля битвы ведьмы-феи с Валтором под ручку, будучи совершенно спокойной. Что может быть красноречивее? Нимфа Луны, вон, явно развлекается. Оглядела фей безэмоциональным и безразличным взглядом. Напряженные, ошарашенные, такие потерянные. Все это всего лишь полный бред. Как был, так и есть. Что все это значит, Валтор? Блум вышла вперед, готовая кинуться на мужчину. Пожала плечами. Пусть сам разбирается. Его идея. Я говорил, что ей нельзя верить. Ривен направил свою розовую зубочистку на нас, явно довольный таким развитием событий. Да, ладно. Феечка переметнулась на сторону врага. Потрепанные ведьмы зашлись каркающим смехом, а я медленно растянула губы в улыбке и с огромнейшей нежностью обласкала их взглядом. Бедные, бедные ведьмы. Насмешка судьбы, не так ли? Считать себя всесильными помощницами великого из существ и быть заложниками его скромной мести. Как видите, со смешком нимфа Селены развел руками. Внутри все бурлило, даже плакать захотелось. С любовью посмотрела на Блум. Ее сестра мертва, а она носится за созданной Валтором марионеткой. Жестоко, забавно и жестоко. Узная она когда-нибудь такую правду, справилась бы. Волна магии прошлась по телу, расправляя крылья и распуская волосы до колен. Стало легче. Энчантикс позволял больше сосредоточиться на себе и окружающем мире, чем на других. К тому же сглаживал негативные эмоции. Стало немного спокойнее. Энергия внутреннего источника полилась под кожей, но все так же горько и жалко. Себя. Почему именно я должна это все знать? Зачем полезла во всю эту дребедень? Есть ли теперь смысл горевать о своей жалкой участи? Не спорю, есть люди, которым хуже, у которых нет еды, воды или которые подвергаются насилию. Однако у всех свои пути, и меня на моем пути пытаются задраить морально, а не физически. Выдохнула. Так и летала, направляя на всех кристаллы, пока эти дурынды не додумаются осыпать меня пыльцой, буду делать то, что так хотела всегда. С появившейся идеей, На задней стороне шеи появился узор мага. Так, для правдоподобности. Даже не помня эту метку с точностью, интуитивно магия принесла бессознательные команды за правду, воссоздавая тот образ, что существовал в реальности. Следующая улыбка была адресована Блум, когда под ее ногами начал расползаться жидкий кристалл. Лежала на кровати, смотря в потолок и положив сцепленные в замок руки на грудь. Еще цветок добавить, и можно хоронить. Темнота и мрак, бессилие. Нежность самого существования обволакивала меня в кокон. Только мягкая кровать была утешением, в котором хотелось забыться. Приподнялась и, перехватив парящую рядом бутылку, залпом опустошила наполовину, уваливаясь обратно. Жар наполнил пищевод, оседая терпким послевкусием на языке. Меня феи очень разумно решили не трогать, и поэтому они отправились праздновать победу над ведьмами и добычу водных звезд в клуб. В клуб. Вот уж кто живет одним днем. Что за праздная безмозглость? Злость перешла с них на себя. Может, я тоже хочу быть такой же безмозглой. Как бы было удобно жить. Чертовы феи. Смотрю на еще пару пустых бутылок рядом. И сдались мне эти феи. И планы, и работа. В прошлой жизни горбатилась, в этой то же самое. Не могли же мне дать второй шанс только для того, чтобы я делала ровно то же самое, что и в прошлой. Раскинула руки в стороны и, повернувшись на бок, обняла подушку. Смотрю в орнаментированные стены. И что тогда мне нужно делать? Не верю я во всю эту судьбу и великие дела, предназначенные каждому живому. Входная дверь с грохотом открылась, и я злобно шикнула. Голова и так была не в порядке, а тут. И тут же дверь с еще большим грохотом захлопнулась. Убью Блум и конец страданиям. После чего послышались маты и звон упавшей посуды, и я поняла, что это не Блум. Блум матом не ругается. Ухмыльнулась. Зажгла кристаллы тусклым светом до того, как вошедшая Лейла включит убийственной яркости свет. Прикрыв глаза, начала считать до 10. Ко мне в комнату уже давненько просто так никто не заходил. «Бада, спишь?» Я заставила туловище подняться, и девчонка тут же повернулась в мою сторону. Присосалась к туманящему разум напитку снова. «Бада?» Она неуверенно замялась на пороге, сделав шаг вперед. «Лейла?» Вопросительно саркастично растянула, свесив ноги с кровати. «Ты что-то хотела? Прости, я знаю, что тебе сейчас плохо, но не знала, к кому еще пойти за советом. За советом или пожаловаться? Пожаловаться можно и не мне, я не обижусь», продолжая растягивать слова, насмешливо поправила волосы, а девушка зашагала ко мне в сторону уже смелее. «Ты, я за советом. Мне нужен совет, не думаю, что девочки поймут. Муза не разбирается во всех этих политических играх, Стелла тоже, как и Блум. Тикна не поймет мою проблему, скорее не посчитает это проблемой», закатила глаза, делая еще глоток. «Что там у тебя? Ты пьешь? Нужно справляться как-то со стрессом. Так что?» Девушка поджала губы. «Ко мне феи за советом ни разу за эти годы не приходили, только чтобы я поддержала бредовые мысли и действия. Кому они сдались? А тут сама пришла. Может, я сплю и мне это снится?» Несмотря ни на что, Лейла ровной походкой направлялась к креслу. Я грациозно развалилась и, закинув ногу на ногу, а локоть на спинку, уставилась на принцессу, приглашая ее сесть напротив, в кресло. «Помнишь Авера?» — кивнула. «Авер оказался моим женихом Набу, которого подобрала мне семья», никак не прокомментировала. На меня подняли слезящиеся глаза. «Я это было так, я в таком замешательстве. Он изначально был подозрительным, но я настолько увлеклась, что совершенно не задумывалась о том, говорит он правду или нет, а оказалось вот так», кивнула. «Ты знала?» «Да, ты и про меня с самого начала знала. Предпочитаю знать происхождение людей, прежде чем подпускать их близко». Как и подобает принцессе, она поджала колени к груди и уткнулась вниз, а длинные волосы рассыпались по плечам темными облаками. «Я, он. А если он изначально был так мил и только потому, что я принцесса, если это все было ложью, а я как дура влюбилась, он?» «Ха», выгнула бровь. «Ты влюбилась и теперь злишься, потому что не знаешь, настоящее ли его чувство или подделка, чтобы тебя очаровать», закончила за нее. «Мои родители могли пойти на такое. Я изначально была не самой послушной дочерью, они и попытались меня, чтобы я влюбилась и перестала. Твои родители тебя безумно любят, Лейла. Иначе бы твоим женихом стал вот этот парень», щелкнула пальцами, и в тусклом свете появилась фотография темноволосого мужчины со слепительной улыбкой. Герцог Андросса. Молодой, умный, хитрый манипулятор. Богатый. А раз они твоим женихом выбрали Набу, Значит, в первую очередь их интересовали его внутренние качества. Он, между прочим, тоже послушанием не прославился, отхлебнула еще и, не найдя должной дозы спиртного, недовольно покачала бутылкой, махом руки меняя ее на новую. «Ты о чем?» – неверие наполнило голос, сорванный на хрип. «Любой знает, что этот герцогский ублюдок все сделает, чтобы занять место под солнцем. Мои родители никогда бы не позволили ему стать королем, но с подобным темпераментом он бы тебя как два пальца об асфальт размазал. Непокорную, свободолюбивую, мечтательную фею. Они выбрали самого лучшего, это мое мнение. Но ты хотела услышать мой совет, не так ли?» «По поводу чего?» — качнула головой, вяло смотря на фею, сделала глоток из новой бутыли, поморщилась. «Откуда эта гадкая кислятина?» — скривилась, снова поменяла бутылку, обратила внимание на застывшую в ожидании обиде фею. «Мне стоит дать ему шанс?» «Да, это тебе бы сказали и феечки, а ты?» «И я, на удивление, с ними солидарна. Завидовала ли я?» «Определенно, этого мужчину и я бы не прочь окольцевать». Она посмотрела на меня уже совсем не грустными глазами, а возмущенными, яростными, несогласными. «Вот именно с таким настроем и иди к нему. Любая дьяволица будет рада такому принцу на белом коне. Честно говоря, из всех парней, знакомых мне, он самый классный. Жаль, что не мой», — развела руками и, вяло показавшись, закинула голову на спинку, прикрывая глаза. «Пару минут мы молчали под мое пьянство. Повезло тебе, Лейла». Сползла по креслу ниже и закинула ноги на тафту. «Убери за собой стекла, я это делать не собираюсь, и иди поговори с Набу». Я диалог закончила, а Лейла начала мозговой штурм, поэтому повисла пауза. «Бада, спасибо тебе», — махнула рукой, прикрывая глаза и теряя к ней интерес. Она была очень решительна. «У тебя самой все в порядке?» После того, как Валтор сделала вид, что задумалась. «Хреново, опять потолок. Иди уже, у меня депрессия». На этом закончили, и я снова заперлась у себя. «Ну хоть больничный этот монстр обеспечил, так и будешь, как отшельница, сидеть в четырех стенах». Неделя прошла, я проигнорировала нудившую Фили, отдаваясь более увлекательному занятию, меняя сережки. Выбор был между крупными золотыми кольцами со звонкими колокольчиками и сапфирами изящными длинными, с инкрустированными бриллиантами в виде виноградных гроздей. Да, неделя прошла, даже не интересно, что ей нужно. Бадан Барит, игнорируя отвлекающий фактор, довольно кивнув своему отражению в длинных сережках с кучей маленьких звенящих колокольчиков, в котором отразилась еще и недовольная фея грез, бросила взгляд через плечо реальной фигуре и повернулась к ней. «Чего ты от меня хочешь? Тебе обычно пофигу на чужие бзики». «Не всегда. Чем ты настолько недовольна, что заперлась в комнате?» Девушка закатила глаза и вздохнула. «А ты не должна следить за моей натальной картой?» Расплела хвост, распуская волосы, злая по непонятным причинам и вследствие недовольная своей прошлой прической. «Я разбирала карту твоей матери. 12-й, кажется, Зубин, астролог Вахармала, дал домашнее задание для практики, поэтому я была занята». В ее голосе проскользнула вина, но не так, чтобы сильно. «С каких пор 12-я мать важнее первой принцессы?» — задала риторический вопрос. «Так что тебе нужно?» А этот разговор приносил раздражение. «Просто потому что я чувствовала, как меня задвигают на дальний план. Это же я дала ей возможность стать нормальным астрологом. Для того, чтобы она следила за моей жизнью, а не страдала фигней». Постучала ногтем по туалетному столику и отвернулась к зеркалу, не впопад расчесывая волосы. «Кажется, у тебя ужасное настроение. Я, конечно, использую людей, но когда меня? А если бы ты следила за моей картой, еще бы и догадалась, почему?» — расслабила руку. «Я возвращаюсь к тому, от чего бежала еще в прошлой жизни. В нашей сфере деятельности сейчас нет выгоды для меня, только для нее. Она оказалась плохим вложением. Вот только какая разница, ее уже прибрали к рукам шакалы из моей семьи. Карта не могла бы сказать, почему ты злишься. А я вот думаю, что в этом случае она бы смогла. Карта не могла не предсказать Валтора, будто все мои косяки вели в огромную темную бездну его имени. Нет, не косяки. Вся жизнь будто вытолкнула меня на край пропасти. Стоит ли теперь придавать значение красоте мужчин, если она заводит меня в такое болото? Что тебе надо, Феличита? Зубин не сообщил свой номер или то, как с ним можно связаться, — кивнула, что и требовалось доказать. «Я передам через Каю, что казню его в следующий раз, когда он решит доставить мне проблем», — издевательски растянула, впиваясь глазами в девушку через зеркало. «Хорошо, буду ждать его звонка. Спасибо», она немного скосила глаза и замялась, а я с подозрением и нарастающим гневом смотрела на девушку. «Тебя не волнует Валтор, или то, что твои подружки отправились очищать облачную башню от его магии? Пусть хотят идут чистить от чертей». Девушка решила загладить неловкость и все-таки развернулась полностью, опираясь локтями о туалетный столик. «С какой стати ты все еще здесь? Наш диалог закончен. Валтор волнует тебя сильнее, чем все до этого. На Валтора мне все равно, как и на фей с ведьмами. Мне по барабану. Разве вы не друзья?» Пиксифили своим золотым сиянием на миг ослепила. Проигнорировала ее. Где она пряталась? Валтор, словно само мироздание. Умное, хитрое. Абсолютная гармония. Ни добра, ни зла. Какая вообще разница, что делает сильнейшее существо этого мира? Хватит, Феличита. Мы закончили. Почувствовала, как лицо потяжелело. На телефон пришло сообщение. Я махнула рукой. Вздохнула и, когда дверь за феей грез закрылась, взяла телефон, чтобы через минуту разбить его о пол и со злостью встать. Вот она, обида. Обида на что? Злость. На кого? Ненависть. На нее. На Зубина. На семью. На Винкс. На чертового Валтора. Я чувствую себя. Черт. Ненавижу. Бабка отца хочет Флору. Она уже отправила ему письмо, упустив меня, как ненужного переговорщика. И раз хочет она, то с моим мнением никто считаться не будет. Старая дрянь. Почему именно я? Черт. Пнула старинную вазу с цветами, что разбилась вдребезги и разлетелась по всей комнате. Я знаю всю эту кухню. Знаю, что значит работа, сделки и договоры. Знаю что, кому и как, куда идет выгода и сейчас. Она идет не мне. Все ради семьи. Даже несмотря на взрослую и сформировавшуюся личность, попав в среду, где на первом месте благо семьи, я стала этим жить. Планета, нимфа, люди. Какой смысл во всем этом, когда есть Валтор, Лилит? Дракон и Феникс, вот эта власть, вот эта мощь, какая же я жалкая, села на кровать, опираясь руками о колени и больно сжимая и так растрепанные волосы, какая же бессмысленная жизнь, улучшить жизнь, планету, да пусть все сдохнут, вскочила, споткнувшись о бутылку, и наступила на стекло. 5. Почему власть, которая должна подарить мне свободу, становится такой, не такой? Мир рушился, погребая под собой то, что я и считала собой, своими принципами, убеждениями, правилами. Это все не мое, оно навязанное, воспитанное извне, бесполезное, все бесполезное. Люди, вещи, все уходит. Нет ни слова о том, что это я нашла этих троих, и Фили, и Тимми, которыми так доволен наследник, и Флору. Им всем на меня все равно. Черт, я знаю, любой кадр можно заменить, и сейчас выходит, что заменяют меня, будто я какой-то временный служитель, который находит драгоценные камни, полирует их и отдает просто так, на благо планеты. Я не особенная, такая же шестеренка, как и все. Признаться, что я не особенная. 73. Да кому вообще оно все надо? Да что они смогут без меня? Мне, ни хрена, не нужны мне эти люди. Сжала ладони, даже через ткань подушки чувствуя острые ногти. Те, кого я нашла для себя. Все, что я создала для себя. Все, что я делала для себя. Нет. Прошептала, полностью опустошенная своим гневом и приступом истерики. С самого начала я искала их для планеты, королевской семьи, мои заслуги, усилия, договоры. Все это, Фили счастлива с моим вмешательством, но без меня, брат умница, потому что прибрал и астролога, и Тимми, гения и парня принцессы Титана. Флора с ним комфортно, хорошо, и ему я нахрен не сдалась, бабулька гадкая корга, ненавижу, она обошла меня, как незначительную ветошь, только я недовольна. Счастье не в положении и не в деньгах, а в чем тогда? У меня было все, и теперь я недовольна всем. От бессилия прижалась лицом к борту раздражающей мягкой кровати и закричала. Все идет не так, им же и без меня хорошо, села прямо, смотря на окровавленные ноги. В порыве ярости и не чувствуется. Магия начала вытаскивать осколки, а из ранок текли струйки крови. Махнув рукой, подняла в воздух осколки, собирая их в одну кучу и возвращая в вазе былой облик. Это порождает ярость, тихую, глухую. Захотелось посмотреть, как они справятся без меня, что предпримут. Конечно, я понимаю, что они найдут способ, потому что есть лаборатория, и есть Флора, которому сейчас известно о жидком кристалле в десятки раз больше, чем кому-либо другому. Но мир же не рухнет, а хотелось бы посмотреть, как все пылает в огне и безумии. Потому что невозможно быть самой умной, когда все вокруг гении. Кому они нужны, когда есть Бог с его извращенной, но гармонией мира? Есть ли вообще что-то, что нельзя заменить? Кто-то, кого нельзя заменить? Гнев заволок голову красной пеленой, смешиваясь с обидой, ваза разлетелась снова, а осколки начали сжиматься, переплетаться, соединяться, образуя жуткие формы, следуя моей магии, показывая формы агонии. Что? Воспетую в стихах пресловутую любовь, невидимую веру, мнимую надежду. Чертов Валтор, слезы покатились непроизвольно. Если бы не он, я бы еще немного пожила в своей красивой иллюзии. Примечание к части. Нам будет очень приятно ваше мнение. Часть 31. Примечание к части. https://2яйцпс4. От прекрасного соавтора. Бичина. Бадан Бариет, мы. Муза, уйди, не отрываясь от книги, я повысила голос, чтобы девушка, стучащая в дверь, услышала. Телефон вновь завибрировал, голограммой показывая сообщение от Флоры. С помощью голосовой команды отправила смайлик. Пока не разберусь с эмоциями, не хотелось бы разрушить все мои многоходовочки. Наверное, перелистнула страницу. В конце концов я все еще держусь за камни моего рушащегося мира. Но, послышались тихие перешептыванья и удаляющиеся шаги. «Бада, все будет хорошо. Мы одолеем Валтора. Обещаю тебе», — решительный голос феи огня дракона раздался последним, и присутствие соседок исчезло. Закатила глаза и отпила из бокала. «А оно мне надо? Книга о силах фей, которую я просила у Фили, теперь не нужна. Что я хотела? Чтобы они все страдали. А не этого мы победим Валтора». Пролистала еще пару страниц и пригубила бокал с влитой в него кучей разномастного алкоголя. Замерла, наблюдая за кубиками льда. Да, Бадан Бариет, вот так и становится алкоголиками. Да, именно так. Звон летящей бутылки, что стояла возле кресла, испугал, а дыхание у уха заставило шарахнуться с кресла, выкидывая книгу, так, что бокал упал, разливая у моих ног желтую лужу. Сама я резко развернулась, уставившись на жреца Феникса. Когда это ты стала коллекционером стекла? Устало повела головой, поджав губы. Что ты здесь делаешь? Махнула рукой, заставляя бокал собраться, пролитый алкоголь испариться, книгу встать на полку, а все пустые бутылки, стоящие по всем углам комнаты, исчезнуть. Ну как же? Мужчина обошел меня и сел в кресло, которое с его ласкового касания превратилось в черный готический трон. Грядет новый акт спектакля, как я могу не зайти за своей слушательницей? Тяжело прошлась взглядом по магу. Хватит с меня театра. Вынуждена отказаться. От прошлого еще не отошла. Ты отказываешь, хотя я не спрашивал. Красивый и опасный, а еще дико непредсказуемый. Напряглась всем телом. Не стоит, мы всегда можем сделать так, чтобы ты пошла за мной в добровольном порядке. Да, нимфа подмигнула ей. Сердце закатилось бешеным ритмом, щеки запылали, а перед глазами поплыло. А нет, смотрю, так явно лучше. Насмешливый ласкающий слух голос. По своей ошибке и глупым инстинктам подняла глаза и забыла, как дышать. Щеки налились еще большим жаром. Он прекрасен. От смутного понимания того, что происходит, глаза заслезились. Самое восхитительное создание в мире. О, не плачь, моя милая феечка. Сейчас время смеяться. Рокот раздался, казалось, так далеко, что хотелось кричать от несправедливости. Ну не еет, не еет. Едва не топнула ногой, впиваясь ногтями в сжатые в кулаки ладони. Тело было тяжелее камня и не могло двинуться с места, но при этом я чувствовала небывалую легкость. Вот ведь, как же я ненавижу это чувство. Опять свою ауру нимфы включил. Скотина. Внизу живота запорхали бабочки, а грудная клетка наполнилась воздухом. Итак, мужчина встал, отходя. Около такого желанного мага появился портал. Он протянул открытую ладонь с нереально сексуальной ухмылкой, отчего я чуть не взвыла, и тело тут же сорвалось, мгновенно преодолевая расстояние. С благоговением коснулось пальцами большой и горячей ладони. Бляя, слезы все-таки покатились под охрененный смех, от которого бабочки начинали порхать все сильнее. Когда он сказал про театр, он не шутил. «В постель пойти не предлагаю, самому интересен спектакль. Чтоб ты сдох», простонала сквозь слезы. «Убирай». Низкий смех разнесся по пространству, и я наконец смогла вдохнуть. Сознание медленно выплывало из тумана. В этой темноте, свет в которой лился из ниоткуда, меня, уже без дурманящего сознания возбуждения, восхищения и благоговения, подвели к одному из бархатных театральных кресел. Закинула ногу на ногу, под понимающую все мои чувства ухмылочку этого мага. «Чаю?» — скривилась, но приняла чашку. Свет погас, в темноте проявились гигантские красные шторы, и стоило им открыться и исчезнуть, как темнота стала переливаться. Мы как будто были в пещере, но при этом то, что происходило вокруг, обходило нас стороной. Типа 4D кино, к нам спиной в замкнутом пространстве скал расположились 5 фей. На секунду Блум обернулась, как будто видя нас, заставив меня вздрогнуть, а сердце быстрее застучаться, поднимая что-то похожее на страх. «Я чувствую его за спиной», — сказала она, на что сидящий рядом маг подозрительно довольно хмыкнул. «Неужели все-таки связь?» Перед ними стоял очередной клон Валтора, неся какую-то чушь про то, что он не хочет снова быть запертым в измерении Омега, и то, что морские звезды могут его уничтожить. Чай застрял в горле, и я закашлялась под счастливый смех. От такого повернула голову к нимфе, скривившись в вопросе. «Что это за убожество? Это ты еще главного не видела. А что будет дальше?» Чай в моих руках застыл, пока я в очередной раз охреневала от тех спектакля, насмешки, долбанного представления и просто порнографии, что происходили между Винкс и магом. Клон был ужасным, тупым, плоским, не фильтрующим речи, выдающим все секреты и тайны о том, как можно его победить. Что, а этих? Их даже не насторожила эта прямолинейная глупость. Они направляли в него заклинаниями, а он даже не уклонялся. Падал, влетал в стену, на коленях перед ними без сил стоял. «Я не могу на это смотреть. Водички?» Мило поинтересовалась нимфа Селены, получив мой полный отвращения взгляд. «Ну что за жуткое лицо ты скривила? Может, полегчает?» Чашку с чаем заменил стакан воды. «Все, что приходит в руки от Валтора, всегда будет проверяться на отраву. С него станется убить отравой просто, чтобы посмеяться над глупой недальновидностью и доверчивостью». Сделала пару быстрых глотков и откашлялась. Клона Валтора хотели сразили водными звездами, Стелла их даже призвала, но он их забрал, а потом потерял. «Так значит, морские звезды эта фея призвать может, а свой мегакрутой посох телепорт?» «Нет», — потерла лицо, наблюдая за тем, как клон, превратившийся в демона, выкидывает все артефакты из рук и несется в разлом за каким-то заклинанием. «Это аншлаг. Как ты можешь выставлять себя в таком мерзком свете?» Хлопнув ладонями по подлокотникам, уставилась полным возмущения взглядом на мага. «Это гениально, непревзойденно и восхитительно. Да, я знаю. Нет», — вскочила, наблюдая за довольным всем мужчиной. «Ты кажешься полным придурком, дебилом. Боже, как он может считать это гениальным? Ну как, бог этого мира не может быть таким?» Указала на жалкого клона, что просил фей остановиться. «Это власть, заставить всех до одного верить в то, что я показал им, этим не являясь. Это то, за что ты должна быть мне благодарна», — опять плюхнулась на бархат. «Я не только показал тебе то, что находится за кулисами, но и посадил тебя зрителем, а не участником. Твое дело расслабиться и наслаждаться, наблюдая настоящее представление, а не играя роль наблюдателя. Это и есть власть, смотреть на других и знать истину, смотреть на людей, как на куклу в огромной игре, а не делать вид, как это делала раньше ты. Итак, какая же разница, каким они меня видят, если я заставляю их действовать по прописанному мной сценарию? Но почему так?» Улыбка на лице мага стала настолько нежной, что в груди ёкнула. «Вся жизнь — это набор разноцветных камней. Кто-то нанизывает их по глупости, кто-то осознанно. На нить жизни этих девочек я надел черный агат, чтобы затем они нашли розовый кварц, а после я снова надену черные камни, и ожерелье получится довольно неплохим. То есть они тебе все-таки нравятся?» «Конечно, я всех люблю». «Ну-ну», — буркнула, чувствуя обиду. «Я видела в этом личное унижение. Существо, которое может все и равняет меня, если не с грязью, то близко, выставляет себя полнейшим посмешищем для этих придурочных фей». Но этому поднимающему волны гнева монологу пришлось застыть, как оси в смоле, когда я почувствовала мягкое касание к щеке, округлыми глазами уставилась на мужчину, дернувшись. «Твое задетое эго должно успокоиться, потому что ты на другой стороне, потому что я этого захотел», — дыхание перехватило. «На твое ожерелье одет не черный камень, а белый, ослепляющий, как истина». Теплая ладонь скользнула чуть ниже, и я ошпаренно дернулась под набат своего сердца, отвела глаза, ощущая подступающую ненависть. «Меня назвали особенной», — грудь сдавила так сильно, что аж больно. Эти слова, сжала губы, скрипя зубами и быстрым движением смахивая влагу с глаз. «Почему ненависть? потому что Валтор слишком умело мешает истину с ложью, закручивает их между собой, переплетает так, что не найти ни начала, ни конца, подобно змее нашептывает, заставляет видеть, если не серый цвет, то черный в белом обличии. Ему нельзя верить, он предаст, подставит, едва не всхлипнула. Они думают, что победили, перевела тему, как только кровегоняющий орган застучал ровнее. Они верят в то, что ослабили меня и вот-вот победят. Они верят, что я вот так просто могу быть побежден. Верят, что стали сильнее, превозмогли и победили. Наблюдала за тем, как феи, опасаясь обвала, полетели на выход из катакомб. Что такое? Все еще недовольна? Я вполне прекрасно жила, не зная всего этого. Постаралась поднять в себе новую волну негодования и претензий, чтобы не думать в неведении. Так зачем? С твоим появлением в моей жизни все начало рушиться. Я, медленно выплевывая каждое слово, повернула голову, видя лишь довольную улыбу. Вскочила, уставившись на картину действий. Валтор выбрался из-под завалов и взлетел. Бесит. Взмахнула волосами, отворачиваясь. Да что это такое? Сколько можно? Помимо осознания о своей семье еще и это всесильное чумное существо бензин в огонь подливает. Конечно, Бадан бареет. Ложь очень удобна и комфортна. Едва не зарычала. Незнание очень удобно и приятно. Истина же бескомпромиссна. Правда бескомпромиссна. И именно ты начала копать этот колодец, а теперь удивляешься, почему нашла воду, обернулась к мужчине, смотря полными боли глазами. Я знаю, что сама начала все это. Теперь тебе придется измениться, чтобы соответствовать истине. Истина не изменится ради твоего удобства. Сердце рухнуло вниз, звон в ушах нарастал. Ложь ведет себя применительно к обстоятельствам. Она готова изменяться. Вот почему ложь всегда повелевала человечеством, а истину распинали. А теперь сядь. Представление не закончено. Деревянными ногами с роем кишащих в голове мыслей упала в кресло и спрятала лицо в руках. Ненависть, злость и бессилие. Вот что я чувствовала по отношению к этому существу. Проехалась взглядом, полным презрения, по его непоколебимой роже. Не морочь себе голову тем, что было или что будет. Это все пустое. Закончится одно, начнется другое. Наслаждайся моментом сейчас. Мужчина усмехнулся. Да и когда тебя начали волновать проблемы фей, стоило прозвучать последнему слову, что отдавался приятным эхом в голове, как мысли успокоились, оставляя прозрачную гладь в сознании. В тишине смотрела на лицо нимфы. Действительно, какая разница? Всегда очень рады обратной связи. Улыбающееся лицо с сердечками. Примечание к части. https://pinit1w6gxztpx. Спойлер. Часть 32. Примечание к части. https://pinit4rs. Фантомы ведьм. https://pinit z4miak. Не нашла красивых и страшных ведьм, нарисовала сама. Бичина. Приветствую. Я, как бета этой прекрасной работы, крайне признательна всем и каждому, кто послал ошибки в ПБ. Вы, спасители, спасатели и просто шикарные люди. Огромное вам спасибо, алое сердце. Единственная просьба моя лично, перепроверяйте, точно ли то, что вы посчитали ошибкой или опечаткой, ею является. И на заметку некоторым. Вряд ли пишется только так и никак иначе. Благодарю за внимание и приятного прочтения. С тяжелым вдохом, подперев щеку кулаком, съехала со стула ниже. На нимфу старалась не смотреть. Украшения на шее и руках, которые я теребила все это время, не казались уже такими тяжелыми, однако стали мешать, раздражать. Хотелось встать и выкинуть все нафиг. И сколько еще будет продолжаться этот спектакль? Я успела и походить, и постоять, и снова сесть. Сколько мы здесь? Часа 4-5, отвела глаза от рук, поставив заметку на то, что нужно будет подобрать несколько другие варианты. Поизящнее, чтобы не так давило. Повела глазами в сторону нимфы. Валтор достал карманные часы и ухмыльнулся. Еще годика 2-3, и переключусь на подготовку нового шоу. Ага, годика 2-3. Я не хочу а это так долго еще будет идти? Я поняла, некорректный вопрос порождает интересный, но не интересующий ответ. Обязательно смотреть на то, как они радуются победе. А как же пройди путь печали и радости с героем, чтобы понять его? Предвкушающий блеск в глазах, и сердце чуть ёкнуло, скривило губы. Нахрен их, они не увлекательная книга. К тому же, слишком много женских персонажей. Картина с розовой Алфеей привлекла, когда в воротах показался мотоцикл со знакомой беловолосой фигурой. Раз, поймав кого-то из фей, начал активно жестикулировать, нервно улыбаясь. Ученицы смотрели вокруг и жали плечами, а потом, судя по блестящим глазкам, пытались флиртовать. Скривилась. В следующий момент парень позвонил, а я все же додумалась вытащить телефон из кармана. Тут связь плохая, видя кучу пропущенных звонков и СМС, потеплела взглядом, чуть улыбнувшись. «Вот какие в твоем вкусе, в моем вкусе самые лучшие», черкнув, что занято, спрятала технику, кивнула, когда парень на экране сцены заглянул в телефон и откинулась на спинку. А Валтор усмехнулся. «Ну да, он, естественно, самый лучший». Уже год не испытывала такого безразличия к окружающим. Оскалилась, смотря на фей, как на кино. Сейчас я снова была центром своего мира. Оскал сменился улыбкой. Какое же это прекрасное чувство. Да, ты их очень любишь, протянула с сарказмом, готовясь к тому, что история еще не закончена, потому что Валтор все еще сидит и смотрит. Трудности делают нас сильнее, приподняла бровь, когда нимфа подобно умудренному старцу монотонно произнес истину. Не думаю, что его любовь, как у Бога, ему скорее скучно, и он любит своих кукол, которых сам вылепил и поставил в придуманный сюжет. Сделала глоток чая. В конце концов, мне скучно, подтверждающе мотнула головой. Вот, это то, о чем я говорю. Время последней части этой главы. На сцене появился Гелия. Выгнула бровь, прищурив глаза. Он сообщил о том, что Валтор на самом деле еще жив и пленил парней Винкс. И ты не показал мне, как твой клон избивал парней фей. Как ты мог? Протянула шутливо обиженно, искоса посмотрев на мужчину, а потом хлопнула в ладоши. «Нет, это даже хорошо, иначе мое мнение о них съехало бы в подземные глубины. Конец значит, что скоро все закончится, я вернусь отдохнуть, выпью пару бутылок и расслаблюсь в забытии, даже не думая о том, что этот мир – одна большая сцена. Запомни эти слова, фея, потому что выбор мужчин у тебя, ну, так себе. В смысле, Флора-душка, мне он нравится, Как жаль, его слова резали, будто нож, потому что ты ему, нет, по-больному, скривилась, как от лимона, задел. Дальше сюжет был банален, не будь я так предвзято ко всему, что делал Валтор и фей, это был бы захватывающий, пафосный и эпичный фильм. Но что было комедией с нотками драмы, то ею и осталось. Бедные феи, сражающиеся с тенями собственных любимых. Ах, какая горечь, во мне проснулась живинка. Ну, пока мы смотрим, мне все же интересна другая тема, приподнялась с кресла и подставила чашку для новой порции горькой жидкости. Валтор любезно подлил еще, почувствовав молчаливое согласие, продолжила. Это все, конечно, очень хорошо и замечательно, что ты доволен, но что с Лилит? Если тебе так просто ее уничтожить, то что ты будешь делать потом? Без главного антагониста истории, Лилит, фундаментально, исчезнет одно вместилище, она войдет в другое, и все повторится вновь, последовал простой и лаконичный ответ, доведя меня чуть ли не до истерики. И я над всем этим переживала и парилась. Бессмысленное занятие, не находишь? В результате 99% твоих переживаний бессмысленны и никчемны. Очень. Как будто пыталась понять, как избавиться от воздуха, который просто есть. Смеялась я долго. Конечно, оставался шанс, что Валтор и мне такое же рандеву устроит, но менталитет у нас такой, что ли, может, пронесет, не переживай, Бадан Барит, я же не ставлю тебя в положение, из которого выбраться тебе не по силам. За прочтением мыслей последовал журчащий след, и мои плечи расслабились, и от этого я почувствовала тепло в груди, что странно. А потом появились они, старшие ведьмы. Считалось, что они прародительницы всех нынешних проказниц. Какие были ведьмы? Они были страшные, загадочные, опасные и темные. Три существа, полностью омраченные магией. Валтор определенно не такой, он был больше. Откуда они здесь? Разве их не заперли в темном измерении? С интересом склонила голову на бок. Сначала я и впрямь решила, что они могут быть особеннее, чем я думала, но когда три сущности закружились вокруг клона, пришлось поменять точку зрения. Не опаснее Валтора, не сильнее и не умнее. На это слишком явно намекнуло то, что три туманные фигуры забирали силы у клона Валтора, отчего тот превратился в огромного неразумного красного демона. От азартной улыбки жреца Феникса скривилась. Что, это тоже глупые создания в твоих руках? А как ты думала? Блум заделалась в спиритисты, чтобы узнать тайны того, что произошло на домино. Это фантомные образы, а не оригинальные ведьмы. те чуть пострашнее, замерла. Да ладно, спросить у ведьм о том, что произошло 150 лет назад, и ждать от них правды, при этом забыв окончить сеанс призыва, чему мы учились весь этот год, чуть взвинченно проговорила вслух. Энда, на такое способна лишь команда Винкс. Наблюдать за тем, как феи ворвались в зал к клону Валтора, было уже откровенно скучно, пока маг не подцепил мою ладонь, заставляя подняться и последовать за ним. Он не звал, он вел. В момент, когда огненная фея прибыла, муза, Тикна и Стелла тщетно пытались победить клона. Именно с ее появлением мы вошли в новый портал, чтобы оказаться в пещере. Теперь кожу обдувал влажный спертый воздух, а крики и магия вокруг шевелили волосы на затылке. Все было пропитано энергией. Конвергенция не работает. Стелла пришла в себя первая. Есть план, будучи невидимыми, продолжая оставаться ненайденными, мы ходили среди фей. Нимфа искал самый лучший угол обзора, а я не рискнула отставать. У меня есть, фея огня вышла вперед, одно заклинание. Я выучила его, когда обучалась на острове драконов, на Пиросе, спокойный взгляд, командный голос, трезвость. Жаль, что она такая далеко не всегда, точнее, безумно редко. Но чтобы оно сработало, мне нужна ваша помощь. Отвлеките его, я оперлась о скалистую стену, все еще не понимая, зачем мы здесь. Появление специалистов не ускользнуло от взгляда, но в груди что-то шевелилось, когда я смотрела на Блум. Она была сгустком силы и пламени, скоплением всего, что находилось в пещере. Она буквально поглощала и свои силы, и чужие, но не знаю, осознавала ли. Вокруг феи огня заискрилась магия, превращая ту в языки огня. Я, твоя хранительница, призываю тебя, а великий дракон, великий огонь, огонь, с которого все началось и которым все закончится, уничтожь нашего врага. Огонь нельзя потушить огнем, чтоб ты знала. Теоретически, если бы я был не я, водные звезды им бы помогли, но это лишь теоретически, произнес нимфа перед тем, как нас озарила белая вспышка, заставляя прикрыть глаза и всем нутром ощутить трепет. Вот, значит, что будет, если огнем огонь тушить. Вспышка. Бля-я-ять. Это было первым, что я услышала, когда открыла слегка мутные глаза. Голос был отдаленно знаком. Помотала головой и открыла глаза еще раз. Никакие знакомые мне голоса не матерятся. Теперь окружение пещеры начало приобретать более четкие очертания. Пещера была покрыта сажей. Сгоревшие стены, пол, раскинутые парни и феи без сознания, покрытые пеплом. Где-то левее лежал обгоревший клон Валтора, а в центре я склонила голову, хмурясь. Блум, дезориентированная, окруженная лентами пламени, девушка сидела на кортах, сильно расставив ноги, и кривилась, осматривая кроваво-красную чешую, покрывающую руку. Вся ее фигура казалась инородной, какой-то неуместной, негармоничной и неправильной. Она в дракона, что ли, начала превращаться. Не самое прекрасное, что я видел когда-либо. Бля, выгнула бровь, осматривая матерящуюся грубым и низким голосом огненную фею. Мурашки ходили по всему телу. Мотнула головой в сторону Валтора, что с довольнейшей ухмылкой наблюдал за поднимающейся феей. А, ты, а где горячая златовласая красотка, сестра рыжей тушки? Прямо на нас смотрела два красных глаза, будоражащих до позвоночника, с вертикальными зрачками и хищной ухмылкой губ, за которыми виднелись клыки. Чем тебе не нравлюсь я? Я красив, силеный. Валтор пошел вперед, туда, где ждал. Дракон? Блум реально стала драконом? Нет, это знает Валтор и не бросается на него с криками. Это вообще кто? И не сногсшибательная женщина. Че, она там меня слышит внутри тебя или как? Неряшливой походкой Блум, а Блум ли? Подошла к нам и снизу вверх посмотрела на мужчину, как будто желая найти что-то внутри него. Я со всем дерьмом, что ты здесь устроил, разбираться не буду. Понял, рука с когтями уперлась прямо в грудь Валтору. Они смотрели друг другу глаза в глаза. Мы не собирались тебя звать на помощь. Ты здесь не нужен. Ненавязчивым движением мужчина отбросил чужую руку и надменно наклонился ниже. Правда, Афия меня призвала. Девушка скрестила руки на груди, преграждая путь и не позволяя отойти кукловоду этой фиесты. Кто ж виноват, что она от какого-то дракона узнала, как тебя призвать? Какая-то мысль крутилась в подсознании, но я никак не могла коснуться ее. Неприятное чувство, давит, путает, манит, влечет. Знаешь, что самое стрёмное? Осознание того, что все, во что ты верил, абсолютная чушь. А этот вопрос мага был обращен уже ко мне, и насмешливые глаза щурились, скрывая не скрывая чертей. Повела головой, это, неуверенно нахмурились и сделала пару шагов назад, не веря догадке, которую мне принесли на блюдечке. Ага, дракон, нимфа вальяжно прошел к центру, великий творец, создатель вселенной, я и тебя создал, неблагодарный, дракон меня не рассматривал, будто вся его голова был сейчас занята только существом перед ним. Меня создала Феникс, именно благодаря ей я такой, каким ты меня сейчас видишь. Ага, идеальный. Мне нравились жрицы. Красивы, послушны, рай для глаз. А ты что сделал с последней? Убил. Я хотел увидеть ее, когда проснусь. Капризно надул губы Блум-дракон. Я исполнил ее желание. Подтолкнул ее к суициду. Я уже прошерстил память девочки. Неплохая копия. По больному бьешь. Ах, да. Ну ты и намутил дел. Одни проблемы. Не таким я хотел видеть этот мир. Называй это как хочешь. Желание ее я исполнил. А что до мира? Он всегда будет катиться по наклонной. Главное, чтобы не разбился вдребезги. Это было из ряда фантастики. Эти существа, эта ситуация, я ни черта уже не понимаю. Фигурка у меня, кстати, ничего так, руки Блум прошлись по груди, талии и бедрам, хотя мясца не хватает. Скосила недоуменные глаза на нимфу и обратно, когда почувствовала прожигающее внимание. А это кто? Ты типа ее подружка, но типа и нет. Ага. Горячая штучка, выпучила глаза на Валтора. Это дракон мне, да, но не твоя, я ее создал, дракон с хитрым прищуром смотрел прямо на меня, он ни на мгновение больше не ассоциировался с Блум, он был нечтом невообразимым, ты проспал ее создание, к тому же, душа не отсюда, ехидно прищурился Валтор, я ее первый нашел, значит, она моя, к тому же, у нас любовь, подавилась слюной, пытаясь откашляться, т.ц. Почему только к тебе женщины так тянутся? Я совершенство, мне любезно материализовали чашку чая. Очень смешно. Это был риторический вопрос, а это был риторический ответ. Ладно, пофиг. Я не собираюсь помогать феечке. А мы не собирались тебя звать. Ты портишь мою постановку, иди спи дальше. Они вернулись к тому, с чего начали. Бесишь, чтоб ты сдох. Почему он, шепотом скорее для себя, но озвучила вопрос. Шепот сорвался в тишину. Такой, и был подхвачен мужчиной. Какой такой? Я древнейшее и идеальнейшее существо. Я не просто такой. Я непредсказуемый, страдающий, умиротворяющий, дарующий жизни. Конечно. Но ты забыл слово «человечный». Старая ископаемая так долго спала, что совсем не понимает, о чем думает нынешнее поколение, игнорируя дракона, пожал плечами Валтор, наслаждаясь тем, что перебил его. Попытка взять эмоции под контроль была безуспешна, и непонятно, то ли дело в огромном количестве магии, которой с каждой минутой становилось все больше, то ли в обжигающе внимательном взгляде. Даже дышать было тяжело. Феникс прекрасна, она завершение и конец, она необузданная восхитительная энергия, стремящаяся по необъятным просторам, начал Валтор, бла-бла-бла, мы поняли, говори уже, что без меня вы ничто, и пойдем дальше, тут же перебив в ответ. Закатил глаза дракон, а этот, ее противоположность, он и должен быть таким, интриги не его удел, если бы Феникс не рушила все его пластилиновые, собранные наспех жалкие мерки, ты бы никогда не увидела здесь живых существ, благодаря тому, что она рушила всю ту чушь, что он так безграмотно наплодил просто для очередной галочки, и появился наш совершенный вариант, а сейчас он разве идеальный, ради интереса переспросила, Валтор постоянно говорил о том, что этот мир идеален, но вопрос, почему, да, он находится в приятном, нерушимом равновесии, даже Лилит его не покачнет, а вот дракону пора спать, в этом мире он уже давно бесполезен и безумно слаб в истории, созданной мной, я хорош во всем, и в интригах тоже, утешая себя этим, сарказм так и прет, думаю, это скорее хитрость, вставила, все-таки скрестив руки на груди в защитном жесте, делая пару шагов к магу. Все-таки собирать вокруг себя защитный круг, это не интрига, это даже не хитрость, это хитрожопость, не успела я окончить мысль, как ее вновь озвучили, сердечко снов ёкнуло, твоя единственная интрига называется Блум, эй, это ты предложил пророчество, и притом очень глупое, я бы ни за что не создал свою нимфу рядом с нимфой Феникса, я соврал, что появится дитя с силой дракона, и оно появилось. Не я ли истинный бог этого мира? Ну вообще-то это я превратил твою ложь в свое пророчество. Что ж, вы вместе и вы сила, пробубнила. А в обществе бытует мнение, что вы не ладите. Ха, и все ж ты помог мне своей эгоистичной любовью к Фениксу стать центром всех восхвалений этой вселенной, а потому премного благодарен. Покрутив рукой в воздухе, дракон Блум шуточно поклонился. Не пишите, не ищите и не зовите. Девчонки, я память с этим заклинанием подправлю, а то начнется эпопея дракон. Даруй мне силы, дракон то, дракон сё. И на этом, аривидерчи. Надеемся, получилось смешно. Примечание к части. https://pinit27.xx8b, Блум дракон. Часть 33.4. Примечание к части. Бичина. Беливикс. Следующая часть будет про семью Бады. Мило и очень слащаво улыбаясь, стояла посреди тайной комнаты Алфея в компании Винкса и еще трех фей, что получили энчантикс. Популяция безмозглых растет, было три феи, а сейчас десяток. Фарагонда выдала всем нам золотые ключи бабочки, чтобы мы могли приходить в эту мега-супер-классную библиотеку, увешанную картинами помощников света и породителей тьмы. Наверное, чтобы лицезреть и медитировать на них. Бадан Барит, а как ты получила свой энчантикс? Спасла кого-то с планеты, это был житель или родственник. Посмотрела в потолок, игнорируя кудрявую феечку рядом. Джессика, фея, я даже не знаю чего. Смотрела своими большими наивными зелеными глазами снизу вверх. У нас что? Клуб по интересам спасения серых и убогим, будто мне Винкс не хватает. Перевела взгляд на девочек, которые разбрелись по залу. Что-то там Фарагонда вещала про Беливикс, и что есть форма круче энчантикса. Что может быть круче, чем слияние с источником планеты? Разве энчантикс не конечная трансформация? Не найдя ничего интересного, выцепила из рук принцессы Солярии книжку про этот самый Беливикс и пролистала. Ужас! Как красиво, отстраненно приподняла бровь, когда фея солнца выдернула книгу и прямо в лицо мне ткнула картинкой с платьями и крыльями. Прекрасно, спору нет, только, начала я, готовая говорить в никуда, но была заткнута. Эй, вы уже придумали, что будете рассказывать младшеклассницам? Я хочу поделиться тем, как важно поймать ритм с собой и природой, особенно когда развернулась и ушла. Ищите ритм с природой сами, без меня. Получается, достаточно спасти кого-то и тогда я получу энчантикс, на вопрос девочки с передней парты рассмеялась. Мы, как феи, получившие трансформацию, являемся чем-то вроде выпускного курса или типа того, и теперь почти можно валить куда хочется душонки, а точнее, на свою планету. Хотя есть и исключения, Феличита смылась, подав заявление директрисе, и сейчас на Вахармале. Я так рада за нее, аж зубы скрипят, ха-ха-ха. Нет, конечно, глаза феи со второго курса расширились. Мое дело на этом уроке – показать на собственном примере, что ты можешь принести своей планете максимальную пользу, не жертвуя жизнью. Развела руками, пройдя немного вперед. Профессор Палладиум приложил руку к лицу. Внутри нарастало веселье. Например, озеленить планету, или спасти королевскую особу, или неет. В получении энчантикса главное ориентироваться на архетип вашей планеты. Как вы знаете, расплылась в Аскале, есть планеты живые и мертвые, профессор Эльф побледнел, а класс зашумел. Нет, не знаете, а я думала, феи часто наказывали переставлением книжек в библиотеке. Неужели никто не поинтересовался их содержанием? Они зарделись. Меньшинство спрятало глаза, большинство не понимало от слова совсем. Они что, не знают, что можно читать что-то не только для домашки? О, это очень увлекательное. Девочки, своими вопросами вы отвлекли Бадан Барит от темы ее урока. Остановилась от возмущения, ухмыляясь. О, нет, я все верно говорю. Она хотела рассказать о разнице физической и энергетической составляющей ваших сил. Верно, Бада, облизала губы, стараясь не рассмеяться, и покачала головой, смотря на строгого эльфа. Я изначально планировала о нимфах поговорить, но профессор был опытнее и темы переводил мастерски. Вот Бадан Барит превосходный пример феи, которая использует физические проявления своей силы, верно.